Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Лиза, это Тоня, открой! Вот же ж ни свет ни заря приперлась. Что, не имется избавиться? Вы о чем, женщина? А то я не знаю, чего к ней шастаете. Да я подруга. Все вы это говорите. На чистку. Рожа бесстыжая. С кем нагуляла? С немцем? За руки. Милицию надо вызвать. Вызывайте. Лизка! Лизка, открой! Открой, тут тебе шалава фашистская! Лизка! Все понятно. Пошла за милицией. Что значит милиция? Господи. Ой. Начало декабря 43-го года. Киев. Убита врач-гинеколог Елизавета Ананьева. Да, я хорошо помню это дело. Всего месяц прошел, как Киев освободили от гитлеровцев. Жертва работала в роддоме, тогда единственным уцелевшим. Артем, милая вещица. Скажите, как вам? Вы только не обижайтесь. Но мне кажется, простовато. Да. Моя мама говорит, что украшение должно украшать. Вот. Вот это кулон, я понимаю. Сразу приковывает взгляд. Ну да-да. Ну это же не просто украшение. Это медальон. Кулон с секретом? Ну, можно сказать, что так. В такие вещицы обычно что-то прятали. Фотографию, прядь волос любимых или какие-то дорогие сердцу вещи. Сентиментальненько. А вот здесь сказано, что она не делала аборты. Ну да. Шла война. Знаете, сколько было жертв насилия над женщинами? Нет, я думаю, это хорошо, что это дело попало к этой к Рубинковой. Да, она опытный следователь. Ну, она не только следователь, она женщина. Мужики, обождите минутку. То есть, в принципе, ходили, да? Да. Много? Шастали, шастали. Добрый. Здравствуйте, Серафима Павловна. И тебе не хворать. Что там? Нашли повешенный врач-гинеколог. Елизавета Ананьева. Сама, что ли? Да вот такой бесстыжей совести не хватит, чтобы самой повеситься. А желающих было, хоть отбавляй. Вы кто такая? Соседка. Дверь у нее вечно туда-сюда, туда-сюда. Шастут все, кто не попадя. Аборты немецким подстилкам делала. А как наши пришли, все передумали немчонышей рожать. Вот еще одна пришла. Да что ты, тварь, несешь? Так, тихо. Успокойтесь, гражданочки, спокойно. Да у меня сыну 7 лет, муж героически сражался. Это тебя еще надо спросить, что ты в оккупации делала? Успокоились. Вы соседка? Да. Ваша дверь к себе. Во двор не выходи, слухи не распространять. Вы. Подруга Лизочки. Стойте в коридоре, ждите. Поговорю и с вами, и с вами. Петя, за мной. Подруга. Стоим вот таких подруг. Привет. Здравствуйте. Обрезали волосы. Тиф? Нет. Обрезали вот этими ножницами. Ножницы, похоже, медицинские. Есть другой медицинский инструмент. И лампа. Здравствуй, Ян. Привет всем. Что там соседка про аборты говорила? Говорила. Утверждают, что женщины, которые в солдатских борделях работали или сожительствовали с ним чурой, к ней ходили. Обстригли. Думаешь, расправились за пособничество? Или с ним чурой путалась. Ну вот что я вам скажу, други. Перед смертью ее пытали. Руки и ноги были связаны. А во рту хлопчатые бумажные волокна. А зачем же тогда развязали? Ну видно же, что не сама. Ну этого я не скажу. Но судя по странгуляционным полосам, веревку то натягивали, то отпускали. В общем, умерла не сразу. Ну, пациентки платили же. Вот и искали деньги, ценности. А пытали, чтобы узнать, где прячет. Отпечатки есть? Есть. Наследил. Хотя старался все тщательно протереть. Время смерти? Труп окоченел. Часов 10-12 назад. Это значит 8-10 вечера вчера. А убийцы суетливые. Всю квартиру перерыл, а кулон с убитой не снял. Наверное, торопился. И продовольственные карточки на месте. Думаете, не заметил? Думаю, пришел за большим кушем. Врач подпольной аборты явно не задарма делала. Нет, убийца точно знал, что ищет. Схватил и наутек, а до остального руки не дошли. Труп можно забирать? Да, и с результатами не тяни. Петь, а позови подругу. Есть. Витя, 5 лет. Кто это? Я не знаю. Лиза не так давно в этой квартире. Наверное, от старых хозяев. А дети у нее есть? Нет. Давно она здесь поселилась? Во время оккупации. Она раньше в коммуналке жила, но тот дом разбомбили. От родителей она ушла, с отцом поссорилась. Почему? Дядя Ваня, ее отец, он в ЗАГСе работал. Когда немцы пришли, он списки отдал. По ним людей искали, ну, сами знаете. Он говорил, что все ради семьи, но Лиза за это его просто презирала. С немцами ушел? Больно нужен немцам. Сидит за решеткой, суда ждет. Когда наши Киев взяли, он к Лизе прибежал. Ну, если что, понаблюдаем. Вы смотрите сами. Я чего-то соплеить начала. Ну, в принципе, я так... Дочь! Ты что здесь делаешь? Спрячь меня. Ты думала, немцы это навсегда? Думала, они тебя с собой заберут, да? Мне больше некуда идти. В советский концлагерь иди. Сердце у тебя есть, дочь! А у тебя сердце есть! Лиз! Обстригали женщин-предательниц. Почему с ней так? Я не знаю. Никаких дел с немцами она не имела. Бабам помогала, это да. Она сама говорила, что для врачей все одинаковые. А кто на прием к ней приходил? Знаете? Да, что тут знать. Она журнал вела, записывала. Он вон там должен быть. Цифры, буквы какие-то. Ну, аборты точно делала. Когда последняя запись? 20.00, ЛФ и адрес. Даже адрес? Улица Ярославская, 20, мама Виктория Степановна. Совестливая? Что? Если что-то пойдет не так, чтобы врач знал, где родственники. И я говорю, совестливая. А вы-то к ней чего в такую рань пришли? Да я работаю без выходных. Лиза тоже. Встретиться некогда. Она мне на работу позвонила, пригласила. Позавтракать, говорит, вместе. Квартиру не обчистили. Ценности и карточки, все на месте. Считаете, месть? Пока все на это указывает. Остриженные волосы говорят о том, что кто-то устроил самосуд за сотрудничество с немцами. Ну или напомнил грехи отца. Но то, что отец Ананьевый сдал списки евреев немцам, это его грех, за это его и наказали. Приговор должны были привести в исполнение. Смертная казнь? Угу. А волосы могли остричь и для отвода глаз. Тогда простые люди знали больше милиции. Кто предавал, кто сотрудничал. И первое, что должно было прийти в голову следствию, понятно, расправа. Хотите сказать, преступник вел по ложному следу? Разбирайтесь, разбирайтесь. Я же вам сказала никуда не выходить. Вы в этой квартире бывали? Конечно, бывала. Она мне уколы ставила. Прямо здесь. Даже так? А в ее журнале вроде вас нет. Так мне ж бесплатно. Она и время назначала. Дверь постучит. Тетя Мара, заходите. Вот. Вот видите? Что ж вы так соседку не взлюбили? Любила, не любила. Война ж идет. Бдительность, правильно я говорю? А к ней ходили кто ни попадя. Скандалили? Нет, тихо была. Но меня ж не обдуришь. Бабенка придет к ней. А через 2 часа скучный выход. Что там с ней делали? Ясно же. Тамара Романовна, если уж вы такая бдительная, фотографию эту видели? Это кто это? Китаец, что ли? А кто это? Вас хотели спросить. Чего не знаю, того не знаю. Предыдущие соседи, Рубинштейны, ну, вроде ж не китайцы. Вы вчера вечером что-то подозрительное наблюдали? Не было меня. Я в 6 часов как ушла, так утром и вернулась. Кстати, тут не мужик шастает какой-то, военный. А говорите, ничего не видели? Вчера не видела, а так пару раз видела. Надо ж, опять лампочку выкрутили. Что за люди? Контуженный, что ли? Описать можете? Носатый, военный, погоны лейтенанта. Хромал. А на какую ногу хромал? Сейчас. На левую. Точно на левую. И часто бывал здесь? Не часто. 2-3 раза видела. То вокруг дома ходил, то во дворе. Старался остаться незамеченным. Спасибо. Вы свободны. Отомстил ей кто-то. Угу. Вот точно вам говорю. Отомстил. Петь, какой это последний адрес своей тетрадки? Ярославская, 20. Поехали. В только что освобожденном от гитлеровцев Киеве в собственной квартире найдена повешенный врач-гинеколог Елизавета Ананьева. Женщине коротко обрезали волосы. Перед смертью ее пытали. Соседка за последний месяц несколько раз видела возле квартиры убитой подозрительного хромого военного. Выяснилось, Ананьева делала подпольные аборты. Последней в тетради числилась женщина с инициалами ЛФ, проживающая на Ярославской, 20. Сыщики отправились по указанному адресу. Беременна? И срок большой. Ага. А Киев от немцев только в ноябре освободили. Да может быть от нашего. Что ж в оккупацию? Наших мужиков не было. Да может и от нашего. От деда какого-нибудь. Гражданочка! Мы ищем Викторию Степановну, которая проживает по этому адресу. А зачем она вам? Понимаете, в адресном столе несоответствие обнаружилось. По документам она лишнюю жилплощадь занимает. Как это лишнюю? Мы с мамой в одной комнате живем. А батя и брат на фронте. Вернуться ж какая лишняя? А как вас зовут? Лида. ЛФ. А вы говорите, Серафима Павловна, ты вчера была дома у гинеколога Ананьевой в 8 вечера? Я не понимаю, что вам нужно. В прокуратуре объясни, поехали. Стоп! Что ты воешь? От немца носишь? Рассказывай. Меня снасильничали. Я докторицу не убивала. Меня вообще у нее там не было. К ней вчера какой-то военный приходил. Вот ты и попалась на вранье. Если не приходила, откуда про военного знаешь? Я к парадному подошла, по лестнице поднимаюсь, смотрю, возле квартиры мужик какой-то стоит в шинели. Что за военный? Я не разглядела. Я и так не хотела к ней идти. А тут еще этот мужик. Я передумала и домой пошла. А может быть, вы что-то еще заметили? Звездочки на погонах. Две было. И что со мной теперь будет? Я ведь не по своей воле, а дитё. Она ж ни в чем не виновата. Пить воды принеси. Лида, успокойтесь. Идите домой и никому не говорите, что вас изнасиловали. Не надо. Мне ж кто-то должен помочь. Я попробую. Петь, проведи. Проведи. Пошли. Возможно, неизвестный мужчина и есть наш убийца. И кто он? Какие версии? Версий пока нет. А вот скажите мне, пожалуйста, Артем, если бы вы въехали в квартиру, вы бы оставили фотографии прежних хозяев? Вы про фотографию ребенка? Угу. Ну, не знаю, шла война, возможно, она не считала, что прежние хозяева еще вернутся. Это логично, да. Но почему не снять фотографию со стены? То есть думаете, что Рубенкова не зря обратила внимание на эту деталь? Ой, Серафима Рубенкова молодец, хотя бы потому, что задалась этим вопросом. По вашему тону я слышу, что нахожусь на шаг позади от следствия. Ладно, ничего. Вот показания отца жертвы. Я думаю, что они кое-что прояснят. Иван Владимирович Ананьев. Даже гражданинами называете. Все правильно. Поражен во всех гражданских правах. Ваша дочь убита. Спокойно, она не тихо. Петь. Товарищ Сталин сказал, сын за отца не отвечает. Ну, правильно, она дочь. Все вранье, все! Так, прекратите, искатель правды. Он все-таки добрался до нее. Кто? О ком вы говорите? Иосиф Эткин. До войны мы с его семьей... Я с его матерью работал. Бросили мне в камеру записку. Как он смог, не знаю. Я ее наизусть выучил, записку-то. За моих дочь твоя ответит, мразь. И подписаться не побоялся, Иосиф Эткин. Он был знаком с вашей дочерью? Да, семьями дружили. И вы их семью списком фашистам? Так не я, так другой. Жить, ну, охота, гражданка-следователь. Ну, ты крутился как мог. Ну, ладно, я, сволочь, подонок. Ну, он, боец Красной Армии. Портрет Сталина, небось, целует. Он ее невиновную за меня. Что еще вы о нем знаете? Да что я знаю? До войны на Мельниково 12 их семья жила. В 41-м Иосиф ушел на фронт. Немцы всех расстреляли, а он, видимо, вернулся. Так война же не закончилась. Почему он вернулся? Не знаю. Ничего больше не хочу говорить. Уведите меня, расстреляйте. Что на фотографии? Не знаю. Врете? Больше ничего не знаю. Немцы в Киев пришли. Я им в списке из ЗАГСа. Дочь моя, Лизонька, сам давай. Интересная вещица. Да. Так. Вот информация из военкомата. Информация из военкомата. Эткинд Йосиф Давидович, 1910 года рождения, комиссован по ранению. До войны проживал на Мельниково, 12, надо его найти. Понял. Ты выяснил, чем занималась она Нанева до войны? В Киеве 40-го года. До этого жила и работала во Владивостоке, куда отправилась после медицинского института в 35-м году. Киевлянка, но сама попросилась на Дальний Восток. Попробуй сейчас выяснить, почему и что это вообще нам дает. Ладно, сейчас Эткинда сюда. И все-таки согласитесь, версия с незнакомцем оказалась самой рабочей. Это вы об Иосифе Эткинде? Ну а что? У него есть мотив. Эткинд ненавидел отца Ананьева. До него он добраться не мог, а дочь... Ну, Эткинд работал в газете «Советская Украина». Газета очень крупная. Вы что ж думаете, у него не было другого способа отомстить семье Ананьевых? Я понимаю, о чем вы. Статья в газете – это прекрасный повод для расследования. Ну, как вариант, да. Может, его такие методы не устраивали. Я на Иосифа Давыдовича нарадоваться не могу. Такой грамотный, вдумчивый. А зачем он прокуратуре понадобился? Хотим свидетельские показания получить. Ну, вы с ним помягче. Переживает, что его в тыл отправили. Да и горе такое. Всю родню уничтожили. Иосиф Давыдович. Угу. К вам товарищи. Из прокуратуры. Да-да. Я расследую убийство врача Ананьевой. А, отомстил кто-то. Ну и замечательно. Мы можем поговорить вместе, менее людным? Вы знаете, у меня секретов от товарищей по работе нет. Вот как? Тогда сообщаю, что любое убийство есть тяжкое преступление, за которое виновник несет суровое наказание. А зачем мне это знать? Я на войне, кроме фашистов, никого не убивал. Я и награды за это имею. Тогда ответьте. Что вы делали возле квартиры убитой в день ее смерти и в течение 3 недель до этого? А меня никогда там не было. А соседка вас видела? И каким образом вам удалось предателю Ананьеву в камеру записку с угрозой передать? Я вообще сейчас не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Брат, не рисуйся. Поехали в прокуратуре поговорим. У меня работы много. Мне материал сдавать. Тогда давай по-хорошему. Иосиф Давыдович, пожалуйста, поезжайте. И все спокойно там товарищам объясните. Хорошо. Только вы теряете мое и свое время. Повернитесь в профиль. Вроде он. В профиль похож. Спасибо, Тамара Романовна. Можете идти. Только подпишите сначала. Ну, у вас и свидетели. Вроде, не вроде. То есть отрицаете и записку не выписали? Слушайте, почему я, фронтовик с тяжелым ранением, обязан перед вами отчитываться? Я вообще хотел, чтобы эта сволочь последние дни своей жизни прожила в страхе. Не за свою шкуру, а за дочери. Понятно вам? Дочь его тебе ничего не сделала. А дед мой, бабка, мать, 5 сестер и брат что сделали? Послушай, так как теперь смерть остановить? Все друг друга поубивать должны. Я не убивал. Я просто нашел, где она живет. И следил за ней. Ее пальцем не тронул. Приходил и не трогал. Зачем тогда приходил? В глаза ей хотел посмотреть. Спросить. Там какой-то мужик за ней следил. Он меня увидел. Какой мужик? Ну, узбек или казах, что я там различаю их. Глаза узкие. Что ты тут делаешь? А ты? Что тебе от нее надо? Что ты тут разнюхиваешь? Ничего, я на работу иду. На работу? Угу. Не ври, я тебя не первый раз вижу. А ну стоять! Когда вы сказали, что ее убили, я даже не удивился. Вот, наверное, вот этот мужик и убил. А когда последний раз были возле ее дома? Ну, где-то недели полторы назад. Врете. Вас видели в ночь убийства, как вы входили в ее квартиру. Я никогда не был в ее квартире. А когда была ночь убийства? 30 ноября около 8 вечера. Ну, ваших свидетелей я уже видел. Так вот, в этот день в 5 часов вечера я по заданию газеты уехал в Фастов. Это может подтвердить водитель и другие лица. А вернулся 1 декабря в 19:00. Проверим. Проверьте. А описать этого узбека вы сможете? Ну, постараюсь. Значит, за убитой следили. Ну, если верить показаниям Эткинда, то... Его алиби подтвердилось. Я думаю, что врать ему нет резона. Ну, может, он не врал. А вот скажите, если бы это была слежка, зачем следящему себя обнаруживать? Ну да, тем более угрожать Эткинду. Ну и что мы имеем? Узбек или казах? Дал ориентировку, но пока ничего. А с Владивостоком связался? Дал телеграмму, просил телеграфировать. Молчат. А дай мне ножницы. Зачем? Дай. Вот тебе и узбек. Похож? Не знаю. Ну, как говорят, мы им на одно лицо, а не нам. Угу. Но только портрет чужого человека носить не станешь. Владивосток. А знаете, что я вам скажу, Серафима Павловна? Угу. Не узбек он. Во Владивостоке китайцев много. И японцы должны быть. Петя, а телеграфируй еще раз во Владивосток. Нам их помощь во как надо. Понял. Рубинкова. Так. Нашли труп мужчины на татарке. Принято. Судя по ориентировке, это тот, кого мы разослали. Вот опять. Что опять? Вызывает Дворжевского и Крутня. Ух, опять бессонная ночь. А ну не ной. Местная детвора прибежала и сказала, что труп в роще. Я пришел, а тут вот. Смерть наступила дня 3-4 назад. Это получается, убили на следующий день после Ананьевой? Тут место глухое, сюда редко кто ходит. Угу. Точный удар ножом в сердце. Жертва сопротивлялась, кровь под ногтями и синяки на теле. Угу. При убитом были документы. Залиты кровью, имени не разглядеть. Шиферный завод, фамилия Батыров. По фамилии вовсе не китаец. Мужчина со снимка в кулоне. Есть еще вещмешок, но в нем ничего ценного. Рубаха и горбушка хлеба. Шиферный завод. Ребята, не возитесь! Нам красота не нужна! Расчистили место для подвоза цепочки, и все. Григорий Петрович Черни? Мы вам звонили, следователь Рубинкова Серафима Полонова. Капитан Аверченко. Хорошо, что застали меня. Я в кабинете не сижу, шустрим. В Киеве крыш проломленных много. Скоро ударят морозы, надо крыть быстро. Убит ваш рабочий Искандер Батыров. Да, Искандер. Мы его Сашкой называли. Армовщик. И как он к вам попал? Я подробностей не знаю. Мы были эвакуированы в Узбекистан. Там и на работу взяли. Рук не хватало. А сюда чего решил приехать? Я лично с ним не знаком. Можно поговорить с начальником участка? Вот с этим беда. По дороге в Киев он выпил и из вагона курил с открытой дверью. Но с работниками цеха вы поговорите. Может, кто дружил с ним, общался. Пройдемте. Вот, ребята, Сашу знали. Хлопцы, поговорите с товарищами. Отвечайте подробно все, что спросят. Я побегу, мне в горком надо. Спасибо. Товарищи, кто дружил с Искандером Батыровым? Сашко? Ну, я. Трофим. Щось він на роботу не виходить. Його убили. Япона мать, яке ж горе. Що ви о ньому знаєте? Ну, він людина, наче, непогана був. Може бути, щось особливе? Ну, особливе, ну, не при жінках буде сказано. Вони ж узбеки, вони ж всі, ну, то, обрізані. Але то все нормально. Що ви смієтесь? Я у бані бачив. Так що ти нічого не зрозумів? Я 2 роки до війни працював в Ташкенті на механічному заводі. Та там всі мужики, всі обрізані, а цей ні. Понятно. І ще він не знав узбекську мову. А ти ж тільки узбекський знаєш? Ну, знаю, не знаю, але замітив. Занко, а про що вона хоч співає? Так це не узбекське. Ти перепутав, дядя Трофим. Ну, то так я йому і не сказав, що ця пісня «Санобар» узбекська. Я її 2 роки назад у Ташкенті чув. А де він в Києві жив? Знімав кімнату у хазяйки на Константинівській. Ви номер дому пам'ятаєте? Ну, я так і показати можу. Один жив? Ну, наче один. Бабів я і не бачив. Тоді пішли. Ну, зараз він перевдінувся. Не зря этот медальон вы мне так усердно показывали. Колон Лиза сыграл. Это про сходство фотографии и рисованного портрета? Следователь, правда, опоздала. Батырова убили. А вы что, считаете, будь он живой, дело бы двинулось быстрее? Странный вопрос, конечно. Ну, знаете, иногда мертвые красноречивее живых. Ну, вот представьте, нашли бы они Батырова. Ну, наверняка он бы не сказал всей правды. А так, знаете, так. Значит, Батыров мог что-то скрывать от следствия. Интересно, что? Да, Искандер Нурдевич у меня угол снимает. А что, все законно. Он работает, я его зарегистрировала. Угу. А не возражаете, если мы осмотримся? Пожалуйста. Только что освобожденным от гитлеровцев в Киеве в собственной квартире найдена повешенный врач-гинеколог Елизавета Ананьева. Женщине коротко обрезали волосы, перед смертью ее пытали. В кулоне, который висел на шее убитой, сыщики обнаружили фотографию мужчины азиатской внешности. Через несколько дней в роще нашли труп. В убитом следователь легко узнала того, чье фото прятала в кулоне Лиза. Выяснилось, это работник недавно вернувшегося из эвакуации шиферного завода узбек Искандер Батыров. Но что могло связывать недавно приехавшего узбека и киевлянку-врача? Скажите, а к нему в гости кто-то приходил? Да нет, он сам иногда не ночевал. Он такой тихий, такой опрятный мужчина. А когда вы видели его в последний раз? Да где-то неделю назад. А что? Ага. Давненько. Что ж это вас не насторожило? А почему это меня должно насторожить? Я 18 часов на работе. У меня первый выходной день за 2 недели. Я каждый день в 5 утра ухожу и в полночь прихожу. А где вы трудитесь? На арсенале. Разгружаемся, завод возвращается, да на Крещатике завалы разбираем. Так что некогда мне за Искандером следить. А что случилось? Его убили. Батюшки. Да как это? Кто к нему ходил? Ну, 1 или 2 раза были с работы. Но они поговорили на улице и разошлись. Я его спрашиваю, почему он гостя не зовет, а он говорит, что нужно разрешение. Ну, ему даже разрешение нужно было, чтобы и вилку взять. На вилку разрешение спрашивал? А он не всегда вилкой ел. Плов? Руками? Хотя где сейчас рис достать? Сам ты руками. Вот я сейчас покажу, какие палки чудные. Палочки? Еще он кашу ими ел. Я говорю, неудобно ведь кашу есть. Угу. Интересно, а он что-то про свою даму говорил? Да никакой дамы у него не было, тосковал он. Жена у него была из наших, и сын. Но погибли. Вот. Угу. А кто вам про это рассказал? Он сам сказал. Искандер, чайку. С удовольствием, Виктория Александровна. Что ж ты этими палками ешь? Неудобно же. Да вот, вилки нет у меня. Чего ж ты не попросил? Я бы принесла. А кто это у тебя? Родители и жена. В положении. А где они? Погибли они, Виктория Александровна. Так, чайку? Палки заберу. Сейчас принесу вилку. Снимок. Вот эту карточку я видела. Это же анонима. Монета. Иероглифы. Монета. Неужто золотая? Угу. Ничего себе. Кажется, Искандер вовсе не узбек. Так нужно срочно показать это Дворжецкому. Пусть выяснит, что за язык и что за монета. Угу. Есть какая-то информация, правильно? О, еще какая. Вот это корейский язык. Написано «Семья Юн», 1936 год. А что такое Юн в переводе? Юн – это фамилия. Фамилия. Из Владивостока прислали. У них в 1935 году был зарегистрирован брак между Ананьевой и Рымом Харимовичем Юном. В конце 1936-го они развелись, и в 1937-м Ананьева родила сына Виктора и записала на свою фамилию. А что нам известно об этом Юне? Как там его? Рым Харимович. Его вместе с остальными корейцами выслали в 1937-м. 7 июля 1937 года японские войска, входившие в коалицию с нацистской Германией, вторглись на территорию Китая. Корея в то время была частью Японской империи. Советский Союз поддерживал в этой войне Китай, поэтому корейцы, проживавшие на территории СССР, воспринимались руководством страны как агенты Японии, внутренний враг. В сентябре 1937 года всех корейцев, проживающих в пограничных районах Дальнего Востока, депортировали в необжитые степи Узбекистана и Казахстана. Корейская депортация стала первым насильственным переселением внутри Советского Союза. Узбекистан? А куда именно? В район Кувасая. А где находился шиферный завод во время оккупации? В Кувасае. Ага, ну вот хоть что-то становится на свои места. Так, а что с монетой? Японская золотая монета. Достоинством 10 йен. Японская? Золото высокого качества. Выпуск до 1932 года. Так, а теперь вопрос. Как корейцу удалось стать узбеком Батыровым? Это раз. Где их сын Виктор? Это два. Ну и кто убил и за что? Так, она Нева вернулась в Киев в 40-м. Ребенку было 3 года, а на фотографии ему 5. Значит, он где-то есть, и мама с ним связи не теряла. Молодец. А как он стал узбеком? Без руководства завода он никак бы этого не сделал. Ну, в общем-то, подменить документы в такой суматохе... Неплохо. Кулон с фотографией бывшего мужа. Зачем его носить? Ну, любили друг друга. Слушай, а ведь он их этим разводом спас. Подруга. Что? Подруга, которая обнаружила мертвое тело, она знает о сыне. Она нам соврала. Давай, быстро дуй к ней. Есть. Откуда у сосланного корейца золото? Как он провез его в Узбекистан, а потом оттуда? Не думаю. Ананева из Владивостока их привезла в Киев. И не одну. Вот теперь понятно, почему ее пытали. Если монета не одна, то этот Юн ехал не только к жене, а и к золоту. Угу. А вы куда? На шиферный завод. Ну, кто-то же помог ему стать Батыровым. И не за просто так. Вывести депортированного корейца – это огромный риск, который должен быть оплачен. Рубенкова. Да. Да? Что? А теперь поподробнее. Витька, ты куда? Не догонишь, не догонишь. Витя, ну что ты творишь? Ну я только постирала. Вася, а ты? Здравствуйте, Антонина. Вот пришел, потому что не тот у нас с вами разговор был в прошлый раз. Тоня, кто это? Вася, это ко мне. Петр, а вы? Жениться на Тоньке собираюсь. Это хорошо. Она вас уже мужем называла. Ай, правильно. Ей муж, а Витьке батька. Наши вот-вот Ленинград освободят. Мы сразу же туда поедем. Там первым делом усыновлю. А почему в Ленинград? Так я ж питерский. Это меня здесь, под Житомиром. Мину раскручивал. В госпитале Тоня выходила. Вась, забери Витю, идите в дом. Тоня? Потом, все. Вы только Тоне не велите. Витя сын Лизы. Мы даже имя отца знаем. Мы с Лизой познакомились во Владивостоке. Тонь, мне помощница по хозяйству нужна. Платить будем. Живите прямо здесь. Еда, все, что нужно. У меня много работы в больнице, а муж на железной дороге. Ну и вы сами видите, готовлюсь. Лежи, Лизавета Ивановна. Давайте я сама. А давайте просто Лиза. А я и не против. В общежитии живу, так что я пока комнату за собой оставлю. А там, если вам все подойдет, то и совсем перееду. Ну, отлично. Домработницы у них были? По хозяйству. А потом Витя родился. Но Лиза работу не оставляла, а кормить прибегала. А я все время с ним. Своих детей иметь не могу. А деньги у них откуда? Арым был замначальником тяговой подстанции. Там китайско-восточная железная дорога. Поезда из Китая туда-сюда хорошо жили. А почему развелись? Так это еще до рождения Витеньки. Ну, в общем, по бумагам развелись. Почувствовал он тогда, что беда будет. Лиза, нужно развестись. Тебе скоро рожать. Я же чувствую. Ты бы видела, как они на меня поглядывают. Враг. Арын, ну и что будет? Что угодно. Увезут. Посадят в тюрьму. Расстреляют. И ничего нельзя сделать? Ничего. Они же думают, что им можно делать все. Высший суд. С тобой везде, всегда, понимаешь? Ребенок, ты родишь сына, ладно? И он должен жить. Все, Лиза, разводимся. Яна. потом будет все нормально. Снова поженимся. У меня золото. Много. Все вам. Только ты аккуратно. Откуда все золото? Накопил. Только ты осторожно пользуйся. Поняла? А в 37-м всех корейцев увезли. К Лизе тоже приходили, но не тронули. Вот мы тогда с ней и с Витенькой в Киев уехали. Она с собой саквояж везла. Все время из рук не выпускала. Сын был записан на нее. А по бумагам ребенка у нее не было. Как? Лизин батя в ЗАГСе работал. Мы когда приехали, он говорит... У ребенка вон какие глазенки. Записано «отец кореец». Если хочешь врачом работать, надо переписать. Я Витю себе забрала. А Лиза видеться приезжала. Помогала нам, денег давала. А где она золото хранила? Да я не знаю. Я никогда не лезла в чужие дела. А вы сказали Лизе, что собираетесь в Ленинград переезжать? Я так понимаю, Витю вы хотели с собой забрать? Говорите, Тоня. Лиза мне пообещала. Ну, в общем, предложила мне золото. Если я Витю в детдоме оставлю, откажусь от него. И вы согласились? Да как тут не согласиться? Она же родная мать. Она бы его из детдома забрала, усыновила. Отдала золото? Я в тот день приходила за тем, чтобы сказать, что не отдам Витю ни за какое золото. А сколько предлагала? 3 кило. Сколько? Витька! Стой, ты шалопай. Меня интересует, кто отвечал за привоз личного состава работников из Узбекистана в Киев. Я. Среди прибывших оказался сосланный в Узбекистан кореец Арым Юн. Как так вышло? Ту! Давайте списки посмотрим. Там все верно, никакого Арыма нет. Да, действительно. Зато есть Искандер Батыров. Вот справка из Узбекистана. Батыров Искандер Нурдинович действительно работал в городе Кувасай Ферганской области. Погиб в марте 1943 года в результате несчастного случая на производстве. Я не знаю. То есть я знал, что у нас погиб человек, но с этим разбирался директор. Мне подали списки. А можно справочку? А вот это странно. Вы даже не помните фамилию погибшего. Я не знал. Это знал начальник участка. Который погиб по дороге в Киев. Вот это странности. Пройдемте со мной. Зачем? Я проведу допрос под протокол. Возьмем у вас отпечатки пальцев. Вы знаете, убийца как ни старался, но все-таки наследил. Поэтому мы всех подозреваем. Я подозреваемый. Очень хорошо. Хорошо, я поеду с вами. Мне нужно отдать необходимое распоряжение и предупредить директора. Григорий Петрович, вы куда? Ребята, задержите его! А ну стоять! Стоять! Тихо! Рубашку снимите. Вот это извините, я не у доктора. Что же это вы, гражданин? Демагогией занимаетесь. Мы же не на профсоюзном собрании. Снимай давай! А что это у нас тут такое? Царапины? Вы хотели выяснить, так уже. Отпечатки пальцев этого гражданина совпали с теми, которые мы нашли в квартире Ананьевой. Угу. Кровь совпадает с той, которая была найдена под ногтями убитого Батырова или Юна. Как хотите. Это клевета. Угу. Жень, а собирайся на обыск квартиры гражданина, заместителя директора. Есть. Что вы там собираетесь искать? Золото. Предположительно, в японских монетах. Упускаете последний шанс. На смертную казнь вы уже себе заработали. Остается только... Пишите. Угу. Чертовы корейцы. Они у нас были заняты на подсобных работах. Этот Юн толковый. Это сразу было видно. Когда погиб Батыров, он упросил меня. Мол, Батыров местный, псородня его там. Он приедет в Киев. Сколько обещал заплатить? 100 японских монет. Говорил, в каждой больше 33 грамм. Это 3 кило 300. Откуда у него столько золота? Я тоже его спросил. В 30-х годах он работал во Владивостоке. Манчжурский спирт через границу контрабандой провозил. С китайской стороны тоже корейцы промышляли. У них расчетная была японская золотая монета. И что? И что? Как приехали в Киев, так и началось. Хозяйка на работе. Я один. Но где золото? Вот. Это что? Это пока. Остальное позже. Ты что, охренел? Мы с тобой так не договаривались. Гриша, не знал я. Сына нашего увозят. Жена за него выкуп обещала. А я тут при чем? Я попробую с ней сторговаться. Может, меньше возьмет. Остальное все тебе. А если не согласится? Согласится. Отдам тебе килограмм или полтора. Потом еще. Ты что, желтоморды, творишь, а? Я из-за тебя башкой рисковал. И сейчас рискую. Ты мне теперь еще условия ставишь? А ты пойди и сдай меня. Пусть меня заберут и подвесят. Пытать они умеют. И тогда я расскажу, как сюда приехал. И как случилось так, что Семёныч с поезда упал. Ах ты ж тварь. Не тварь я, Гриша. Все, что есть, отдам. Остальное до конца дней отрабатывать буду. Так это вы начальника участка? Не я. Напился он и сам выпал. Ладно, дальше. Я понял. Монеты есть. Раз не собрал об этом, значит, и в остальном тоже. Стал следить. За кем? За его женой. Он к ней часто шастал. Понятно же, что золото она припрятала. Я видел. Она ездила в пущу к ребенку. Я понял, у какой бабы она хочет его выкупить. Здравствуйте. Я от вашего мужа. Еще раз повторяю. Где золото? Где золото? Под третьей половицей, справа под секретарем. Отпусти меня. Отпусти. Конечно. Отпущу. Зачем вам нужна была форма лейтенанта? А там в округе лейтенантик шарился. Вот я и подумал спутать карты. Как убивали Юна? Он подумал, что его жену грохнула эта баба. Ко мне прибежал. Я ему назначил встречу. Чего прибегаешь? И себя, и меня под монастырь подведешь? Лизу убили. Это кто? Это жена моя. А я тут при чем? Помоги Виту забрать. Мне нельзя туда. И себя выдам, и тебе достанется. Не достанется! А ты думал, сволочь узкоглазая? Где золото? В подвале дома. Слева. На третьей полке. Там все. Я понимаю, я виноват. Но ведь они же преступники. Кого я убил? Аферистку и контрабандиста? К тому же японского шпиона? Так вы себя высшим судом возомнили? Ну, посмотрим, как это поймет самый обыкновенный суд. В этой истории все переплелось. Время, политика, война, любовь. Ну, обычно я говорю, что все преступления от времени мало зависят. Но тут, пожалуй, я с вами соглашусь. Приговор убийцы 15 лет. Во время войны некоторые приговоры вызывали удивление. Расстреливали за меньшее, а тут... Отправляли же на фронт штрафники. Его не отправили. Но высший суд еще никто не отменял. Жил Черни недолго. Не дожил даже до мая 45-го года.